Ротик девушки преуморительно открылся от любопытства. Голубые глаза широко раскрылись. Ушки вдруг снова заолели, как на аукционе. Сейчас она снова вызвала у меня невольную ассоциацию с пылающей алой розой. «А если откажусь?» — почти прошептала она. «А у тебя не получится это сделать», — хладнокровно объяснил я, но увидел в глазах недоверие. Тогда жестко сказал: «Протяни руку с браслетом вперед и поверни ладонью вверх». Танила поколебалась, но послушно сделала то, что я просил. Мне достаточно было одного движения пальцем, и на ее запястье вспыхнул алый символ. «Что это?» — с ужасом вскрикнула девушка и принялась тереть кожу, явно пытаясь убрать клеймо. «Я поставил свою метку, когда мы ехали в карете», — спокойно объяснил и отпил вина из бокала. «Там стоит мой герб. Теперь ты навсегда стала моей собственностью. Я уберу клеймо лишь в одном случае». «В каком?» — подняла на меня испуганные глаза моя пленница. «Если решу перепродать тебя кому-нибудь еще», — усмехнулся я. «На территории Ликлеции закон служит мне. Если попытаешься убежать, тебя найдут и вернут. А если попробуешь что-нибудь выкинуть, то клянусь магией в моей крови, я так накажу тебя, что тебе не поздоровится. Да, есть беглянки, которые скрываются от своих хозяев. Если полиция не успевает их найти, их находят другие люди. И поверь мне, такой судьбы ты себе точно не хочешь». Танила смотрела на меня с ужасом и ненавистью. Наверное, я перегнул палку. Что ж, сначала мне надо убедить ее не сделать глупость. «Я больше не хочу есть», — прошептала девушка, и в ее взгляде снова зажегся протест. «Как хочешь», — пожал плечами. «Сарита отведет тебя в твою комнату». Я сдал гостью на руки кормилицы и отправился в свою спальню. Скинул одежду. Движением руки нагрел уже набранную в ванну воду и со вздохом облегчения погрузился в приятное тепло. Кажется, в моей жизни начиналась приятная полоса. Какая разница с моим прошлым? Когда я мотался по стране, ел в захудалых трактирах, ночевал где попало, подчас и под открытым небом, да и спал некрепко, опасаясь ежеминутно, что или мне перережут горло, или запустят в меня смертельное заклинание. Каждый миг начеку. Нет, все, пора менять жизнь. Разве я не заслужил покоя, отдав много лет служению короне? Теперь уеду в поместье, заведу детей. А если ночи, да и дни мне будет скрашивать эта дикая роза? Картины, одна сладостнее другой, стали невольно возникать перед глазами. Нет, так я сегодня не засну. Я встал и начал окатывать себя холодной водой. Вот что могло меня сейчас привести в норму. Быстро вытерся полотенцем и перешел в спальню, где был натоплен камин. Собирался уже лечь в постель, когда застыл. Где-то рядом со мной, буквально в соседней комнате, зарождался очаг стихийной магии, чистой, дикой, совладать с которой мог бы только опытный маг. Проклятие. Магия у иномерянок зарождалась обычно только на третий день нахождения в нашем мире, а торговец уверял меня, что девушку выловили не больше суток назад. Но как же... Эти соображения еще лихорадочно перемешивались в моей голове, пока я рывками надевал брюки, а в следующее мгновение дом потряс взрыв. Глава 5. Таня. Это был какой-то непрекращающийся кошмар. Торг в духе хижины дяди Тома, угрозы нового хозяина, клеймо на руке. Тьфу, какие все мерзкие слова. Потом обещание сделать со мной что-то ужасное, если убегу. И еще что-то еще. А может, Тариус врет? Нет, ну что за извращенный мир, а с виду вполне приличный. «Проходи сюда, милая», — ласково сказала старушка, вталкивая меня в богато обставленную спальню. Я с тоской оглянулась на роскошные гардины, расшитые цветами, на огромную кровать. Она вызывала во мне особый ужас. Это на ней меня Тариус собирается. Боже, да я даже произнести это не могу, не то что подумать. Пока оглядывала свою золотую клетку и ёжилась от холода в плаще, старушка зажгла канделябры, поворошила поленья в очаге. «Ничего, голубка, скоро станет тепло. Знала бы я, так протопила бы комнату заранее. Ничего, согреешься. А то, может, и его сиятельство тебе согреться поможет». Я даже заледенела от такого намёка. «Ну нет, живой не сдамся». «Какую красоточку его сиятельство купил!» Снова зацокала старушка и меня передёрнула. «Это вообще нормально, что вы говорите о живом человеке?» — возмутилась я. «А что тут такого?» — удивилась старушка. «И лошадей продают, и собак. На каждого своя цена имеется. Матушка покойная Тариуса, вон тоже из другого мира была. Её муж задорого купил. Бился до последнего. Уж больно по душе ему пришлась. Даже часть земли пришлось продать, чтобы долг выплатить. Любил жуть как. Правда, это пока она молодая да здоровая была. Ох-охо». Старушка, продолжая причитать, стала взбивать перину и подушки. Я робко присела в кресло. Да уж, перспектива грустная. Надежд никаких. «А что ты приуныла?» Снова заговорила старушка. «У тебя всё хорошо будет. Вон как на тебя его сиятельство смотрел». «Как?» — равнодушно спросила я. «Как-как? Как кот на сметану. И ты поласковый будь. Умная жена из мужа верёвки ведь будет. Подольстись к нему, улыбнись понежней, позговорчивей будь. А он тебя драгоценностями осыпет, в бархат и шелка рядить будет. Ты не сомневайся, у Тариуса золотое сердце, уж я-то знаю. С рождения с ним нянчилась, так что он тебе хорошим мужем будет». Я только кивала, горько усмехаясь в душе. «Жена. Да какой это брак? То ли содержанка, то ли инкубатор. Тьфу». «А дверку я, милая, запру», — продолжала ласково бормотать старушка. «Мало ли, что тебе в голову взбредёт. Там в соседней комнате ванна для тебя готова. Помойся, да и ложись почивать. Завтра оденем тебя, как настоящую графиню. Смирись лучше сразу, голубка. Такая у тебя судьба — женой быть его сиятельства». Щёлкнул замок, закрываясь, и я вскочила, как подорванная. «Угу, сложи лапки и сдайся. Ну уж нет». «Мы ещё побарахтаемся!» Я подбежала к двери, приложила ухо и дождалась, пока вдалеке стихнут шаги старушки. Потом дёрнула ручку. «Ну, конечно, заперто!» В душе зарождался гнев. «Так просто! Не сдамся!» Я лихорадочно закружила по комнате. Поковыряла шпилькой из прически в замке. Никакого толка. Эх, надо было учиться вскрывать замки. Попыталась выломать дверь, побившись плечом, и только его отбила. Вот же гадство! Злость начинала раскручиваться во мне подобно воронке, затягивая туда и здравый смысл, и зачатки надежды на хороший исход. «Окно! Первый этаж! Это просто прекрасно! Почему не открывается?» Я изо всех сил дёргала шпингалеты, но они сидели как влитые.